Глава 22. Немного отдышавшись, открываю глаза и сталкиваюсь взглядом со своим отражением. Лицо разрумянилось, губы покраснели и опухли, взгляд искрится тысячами эмоций. И среди них восторг, который я уже не надеялась испытать от секса. Давуд улыбается, глядя на меня чуть прищуренными глазами. Я оборачиваюсь и прижимаюсь к нему. Льну, как к островку безопасности и силы, который прямо сейчас напитывает меня энергией. Чувствую, как в живот через ткань брюк толкается его член. Надо, наверное, что-то сделать с этим, помочь Давуду. Беру его за руку и, глядя в глаза, веду к кровати. Останавливаюсь возле нее и кладу руки на верхнюю пуговицу его рубашки. Но он накрывает их своими большими ладонями, останавливая меня. Сжимает и, подняв, целует пальцы. Я чувствую, что его собственные пахнут моим удовольствием и краснею еще сильнее. «На сегодня достаточно», — хриплым голосом произносит Давуд. «Но почему? Ты же...» Опускаю взгляд на его топорщащуюся ширинку. «Переживу. Давай двигаться постепенно, хорошо?» «Ладно». Выдыхаю с некоторым облегчением. «Да, я была готова к сексу с Давудом. Но сейчас, когда он тормознул меня, поняла, что моя готовность была мнимой. Мышца непроизвольно сковывала от одной мысли о том, что внутри меня снова окажется мужчина». «Ты красиво кончаешь». Хрипло произносит он. «Ты все делаешь красиво. Я просто околдован тобой». Давуд заключает мое лицо в свои руки и нежно целует, позволяя растворяться в моменте. Этот поцелуй помогает еще немного исцелиться. Он просто заменяет плохие воспоминания хорошими. Ставит нас с Давудом впереди, заслоняя ужасный опыт прошлого. Оторвавшись от моих губ, Давуд касается кончика моего носа своим. «Говорят, ваш повар отлично готовит десерты». «Говорят?» — улыбаюсь. «Ты же пробовал его десерты в пустыне». «Когда то было?» «Я уже и забыл». Подхватывает он мое игривое настроение. «Я подожду тебя на террасе, моя красавица». «Ладно». Отзываюсь и киваю. Давуд выходит из комнаты, а я, развернувшись, смотрю издалека на свое отражение. И впервые за последние годы вижу не изуродованную кожу, а красивое тело, жаждущее ласки и готовое дарить ее. Приведя себя в порядок и сменив белье, поправляю прическу и иду на выход. Торможу у балконной двери и, повернув голову, снова смотрю в зеркало. С этого расстояния подробности не рассмотреть, но я и так знаю, что в отражении цветущая женщина, уже практически готовая кардинально изменить свою жизнь. Давуд стоит у балюстрады, любуясь догорающим закатом. А мне внезапно так хочется подойти к нему со спины, обнять и прижаться щекой к его широкой спине. Послушать, как шепот пустыни сочетается с сердцебиением этого большого, сильного мужчины. Но вместо этого останавливаюсь в метре от него и делаю глубокий вдох. «Распоряжусь, чтобы нам принесли кофе с десертами», — произношу. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но Давуд ловит меня за руку и мягко тянет к себе. Подхожу. Он разворачивает меня лицом к пустыне, ставит у балюстрады, а сам располагается сзади, заключая меня в клетку своего горячего тела. Сердце срывается в галоп, снова пробуждая в животе трепещущих бабочек. Когда я был маленьким, меня часто привозили в пустыню. Бабушка учила слушать ее. А я закапывал в песке машинки и каждый раз верил, что в следующий визит откопаю. Я правда верил в то, что это возможно, представляешь? Негромко смеется он. А потом, в следующий раз, бабушка ставила меня на вершине бархана и предлагала отыскать место, где я закопал свою игрушку. «И ты ни одной не нашел?» «Нет», — отвечает он. «Пустыня — это гигантская песочница, в которой интересно играть. Но если ты что-то потерял в ней, вряд ли найдешь». «Я бы не была так категорична». «Ты что-то нашла в ней?» «Вторую жизнь». Отвечаю, неуверенная, что он вообще поймет, о чем я. «Это и я нашел. Я тебе больше скажу. Как-то утром я проснулся от того, что увидел во сне двор твоего брата. То место, где мы вместе завтракали, помнишь?» «Да», отвечаю чуть хрипло, «потому что я ведь видела ту же самую картину, только не во сне. Это был мираж». «Мне приснилось, что я стою в этом дворе, а потом поднимаю голову и вижу девушку на балконе особняка. Она стоит в лучах утреннего солнца в длинных белых одеждах. Лицо скрыто, как и волосы, а одежды развиваются на ветру, создавая вокруг ее ног как будто облако. Я, как завороженный, смотрел на нее, не в силах сказать ни слова. А так хотелось спросить, кто она такая? Услышать ее голос. Но все, что я слышал, это песнь пустыни». Она подвывала и тихо шептала какие-то слова, от которых мне становилось все жарче. А потом я резко проснулся. Но знаешь, что самое странное? Что? Что после пробуждения я не мог вспомнить этот сон, а сегодня он вдруг так ясно предстал перед моими глазами, будто я видел его вчера. «Поразительно», — произношу тихо. «Согласен». Мы некоторое время молча провожаем солнце взглядами, а когда на балконе загораются солнечные фонарики, я иду распорядиться насчет кофе и десерта. Захра впивается в меня таким взглядом, что я даже слегка хмурюсь. Она окидывает меня им, будто ищет подтверждение на моем лице или теле. Не найдя, наконец расслабляется. «Госпожа, ваш брат звонил несколько раз». Тихо тараторит она, косясь на стоящих в стороне безопасников брата. «Мадина говорит, что он чуть ли не собрался лететь назад, потому что слишком взволнован». «Я сказала, что перезвоню ему утром. Так и поступлю. А пока принесите десерт с кофе». «Как скажете», — кивает служанка и торопится к лестнице. Я разворачиваюсь, чтобы вернуться к своему гостю, но меня останавливает голос охранника. «Госпожа, все потом», — отвечаю, бросив на него взгляд. «Сейчас я занята». Подхожу к балкону, готовая выйти, но застываю, когда слышу голос Давуда. «Малышка моя, потерпи немного, скоро я приеду, хорошо? И я тебя люблю, крошка». Каждое слово, как выстрел прямо в сердце. Внутренности сковывает холодом, и я чувствую, как кровь отливает от лица. Получается, у Давуда есть любимая женщина? Тогда кто я для него? Способ ближе подобраться к моему брату?